Они сдвинули тихо зазвеневшие рюмки, и капитан Амираджиби произнес совсем тихо и быстро: «За службу! Смерть немецким оккупантам!» Сэр Лайонел Ричард Чарльз Гей, 5-й граф Невилл. «Вам звонил капитан Амираджиби, товарищ майор», — сказал Володя дежурный, заглянув в бумажку. Фамилию капитана он произнес с трудом по слогам. «Будет звонить в 13». Убедительно просил дождаться его звонка. И дежурный хихикнул. Наверное, Амираджиби успел его чем-то очень рассмешить. «Подождете?» Устименко кивнул. Свою треску с кашей он съел, теперь поджидал обещанного чаю, но о них, кажется, забыли и о Володе, и о чае. В сущности, Володя не надеялся на этот чай и ждал только из вежливости, не в таких он был чинах, чтобы о нем не забывали, но нельзя же подняться и уйти, если тебе сказано, сейчас, доктор, мы вас чайком напоим, уж больно у вас замученный вид. Сидел, курил, ждал и перечитывал письмо от Женьки. Об Аглае, конечно, ни слуху, ни духу. И надо же было ей лезть в мужское дело. Я точно знаю, что ее удерживали в Москве. Разумеется, ее очень жалко. Она женщина неплохая, и отцу была не дурной женой, насколько я понимаю. Но представляешь себе, во что это может вылиться? Во всяком случае, батьке это не сахар. Хотя по линии служебной мы все взрослые и понимаем, что к чему. Он еще хлебнет лихо. Видал ли ты его, кстати? Отыщи и подбодри старика. Мне кажется, что он хандрит. Знаешь, в его годы последняя любовь, то да сё. Большую человеческую травму принесло мне известие о гибели мамы. Впрочем, лучше об этом не говорить, слишком тяжело. Не встречал ли Варвару? Свое актерство она окончательно бросила и воюет, как все мы, где-то в ваших краях. Оказалась девочка с характером, в батьку. Ираида с Юркой в Алма-Ате конючат и выжимают из меня посылки. Его сиятельство папашечка остался как-то не у дел, не нашел своего места, как самолично выразился в письме ко мне, и, в общем, тоже сел на мою многострадальную шею. Представляешь, каково мне? Работаю над кандидатской. Один чудачок подкинул мне темочку. Потом, кажется, сам пожалел, но у меня хватка тебе известна железная. Что мое, то уж мое, особенно если это касается вопросов науки. Так, между прочим, я ему и отрезал. Мы собес разводить не намерены. Здесь, в нашем хозяйстве, проездом ночевали две старухи, Огонян и Бакунина. О них много про ваше благородие наслышан. Главная старуха Ашхена Ванесовна выражалась про тебя с некоторым даже молитвенным экстазом, вроде бы будешь ты со временем вроде Куприянова или Бурденки или Бакулева. Я подлил масло в огонь, сказав, что узнавал тебя студентом, и что был ты у нас номер один по всем показателям, наиспособнейший. Старухи с восторгом переглянулись, и теперь я им лучший друг, даже письмишко от них получил. Рад, дружище, за тебя. Старушенцы экзальтированные, но энергичные и со знакомствами. Их повсеместно уважают, и если с умом, то они и помочь могут в минуту жизни трудную. Пиши. Если что по линии организационной затрет, можешь на меня рассчитывать. Я человек не злопамятный, всегда сделаю все, что в моих силах. Ты часом не женился? Не делай этого опрометчивого шага, потом проклянешь сам себя. Просто знаешь ли, люби любовь, люби любить. Наш быт дает в этом смысле совершенно неограниченные возможности. Пасемся, можно сказать, среди ароматных цветов. Так кому же вдыхать эти ароматы, как не нам? Так выразился инспектировавший нас недавно полковник медицинской службы Константин Георгиевич Цветков, который тебе, кажется, известен. Впрочем, со мной он не соблаговолил беседовать, я для него слишком мелкая сошка. Ну, будь здоров, старик, не кашляй, до встречи в Берлине. «Это мой спаситель?» — спросила Амираджиби ровно в 13. «Ага», — сказал Володя.